Глава 5. Удивительно, и как только бабушка меня отпустила с вами, как я ни пыталась, в голосе продолжала слышаться робость. Присутствие Демида заставляло меня трепетать, даже паниковать. Он казался таким взрослым, важным, сильным. И этот взгляд дерзко-лукавый. Он словно бы снисходительно потешался надо мной, как обычно это делают над детьми. Или мне это только казалось? «И долго еще ты будешь меня на «вы» называть?» Усмехнулся, не спрашивая, взяв мою руку в свою. «Отпустила, потому что умная у тебя бабушка. Плохого не посоветует. Ты ее вообще слушайся». Я лишь вздохнула. «А кого еще мне слушаться?» «Ее и слушаюсь». При мысли о том, кого и чего я слушаюсь, резко опять вспомнилась Светка, которая до сих пор так и не объявилась. Но сердце неприятно засвербело. Некрасиво получилось с ней, неправильно. «Куда пойдем, русалка? В кафе тебя повезти, мороженое поесть?» «Нет, давайте... То есть давай не в кафе», — поспешила я его отговорить. «У нас на весь город этих кафе раз-два и обчелся. И там все свои, всех знают. Наверняка будет кто-то знакомый деда, отца Демида или его самого. Только этого мне не хватало. От стыда умру». «Куда хочешь тогда. Любой каприз красавицы». Краешки его губ слегка дернулись в легкой улыбке. «Может, к морю?» «К морю? Серьезно?» Снова это его манера потешаться. «Русалка, русалка, тянет тебя к своей стихии». «А тебя разве не тянет?» Он задумался. И даже стал каким-то более серьезным, что ли. «Знаешь, тянуть не тянет, честно тебе скажу. Для меня море — работа. Подвернулся бы по жизни другой, более комфортный и спокойный вариант профессии. С радостью бы переметнулся, если бы что-то умел еще делать. Да только все эти взбрыкивания и попытки найти себя в другом, разговоры ни о чем и ни к чему хорошему не приводят. Как у нас говорят, речной рыбе в море не плавать, хоть река и впадает в море. Каждый на своем месте. Отец у меня моряк, дед был моряком. Чем еще заниматься в нашем городе? Странно было бы пойти по другой специальности. У нас какая альтернатива? Если не ВМФ, то вспомогательный флот. Но ты ж понимаешь, какой это позор для сына военно-морского офицера, еще и адмирала. Служить на побегушках у военных, когда сам белая кость, когда дома за стеклом награды предков, засмеют. И такие красивые девчонки, как ты, внимания не обратят. Развернул меня к себе игриво. Демиду явно все эти разговоры за жизнь сейчас были совершенно неинтересны. Он не собирался развивать эту тему и логически ее закрыл. А я вдруг вспомнила про слова бабушки об отношении к морю. Значит, для него море — работа. Должно быть, это хорошо. Да, наверное, по ее мнению, Демид идеальный. То-то она с ним меня так легко и отпустила погулять вечером. А ведь уже вечерело. Посмотрела на него искоса. А он и правда идеальный. Красивый такой. Осанка горделивая, стать. И девушки на него так заглядываются, пока мы идем. И я даже себя как-то чувствую иначе. Меня словно бы замечать начали. А раньше ведь я вообще была для всех невзрачной тенью яркой Светки. Погода на набережной привычно ветреная. По седым волнам бегают белые барашки. Балтика редко когда бывает спокойной. То хмурится, то сердится, то просто настораживается в напряженном ожидании. А я всегда умела словно бы различать эти ее настроения. С детства обожала вот так прибегать к большой воде и смотреть, какая она сегодня. Какое оно, мое море. Странно, наверное, но кто жил вот так на берегу, меня поймет. «Расскажи мне немного о себе, Аврора. Я же почти о тебе ничего не знаю». «Ну, живу я с бабушкой и дедушкой, как ты уже понял. Учусь». Первое предложение далось с трудом. Должно быть, он ждал от меня чего-то о родителях. Но этим с ним делиться сейчас не хотелось. Еще слишком рано. Да и это слишком личное. На удивление Демид словно бы почувствовал мое возросшее напряжение. Тактично продолжил, сам поведя разговор в нужное русло. «Студентка второго курса, получается?» «Да, учусь на языковом». Чуть кашлянув, снова подавив нерешительность, отвечаю робко. «Учу английский и французский». «Ух ты! Что, прям знаешь два иностранных языка?» Я пожала плечами. «Не то чтобы знаю. Наш начальник курса всегда поправляет, что язык — это такой особый мир, что и всей жизни мало, чтобы все его нюансы знать. Поверь мне, устрой нам строгий экзамен по русскому языку, родному, мы его завалим». «Ну, ты как бы свои знания оценила?» «Я уверенно читаю в оригинале на английском, потому что училась в школе языковой. По-французски пока с трудом, но думаю, что потихоньку тоже начну. По крайней мере, старшекурсники так говорят. После третьего года обучения он пойдет легче и понятнее. Там грамматика сложнее, чем в английском. Зато много родственных слов с английским и, представляешь, даже с русским. К примеру, все наши слова «нация» французского происхождения». «Надо же, молодец какая! И читает она, и столько всего знает. Я вот тоже английским вроде как владею. Ну, могу объясниться. Нам же важно, когда заходим в иностранные порты. Но это так, все больше на пальцах объяснится. Главное, чтоб поняли, не до изысков лингвистических». И я опять не поняла, это комплимент или он снова меня ментально поощряет, как маленького ребенка. Сильный порыв ветра подхватил мои распущенные волосы и заставил затаить дыхание, хлестнув по лицу. Я поежилась. «Холодно, красивая». Не дожидаясь ответа, накинул на мои плечи свою тужурку. А я мысленно порадовалась, что не напялила юбку. А то бы сейчас чувствовала себя по-идиотски, опасаясь, что ветер ее задерет. Непривычно было чувствовать на себе его одежду. И дело было даже не в том, что эта часть парадной формы и казалась мне очень тяжелой. Она несла его запах, его энергетику. Мужскую энергетику. Впервые так близко была чужая мужская энергетика. Это кружило голову. Мы дошли до старинного сквера на набережной, излюбленного места парочек. Не только за красивый вид, но и за интимность, которая создавалась сенью развесистых крон старинных вязов. Красивое место. Я ведь тоже мечтала, что буду ходить сюда со своим парнем, безумно влюбленная и взрослая. А теперь вот оно как. Сегодня народу здесь было очень мало. Может, из-за погоды, хотя кого ею испугаешь у нас в Калининградской области? Притянул к одной из пустующих лавочек. Усадил, а сам сел совсем рядом. Так что наши бедра касались друг друга. Сердце забилось, как сумасшедшее. Внутри что-то натянулось. Для меня все это было странно, ново, неизведанно и пугающе. Я как будто вылезла на крышу несущегося поезда и стояла, наслаждаясь моментом. И в то же время дико боясь, что упаду. Страшно и заманчиво одновременно. Свобода, взрослая жизнь. Волнительно. Развернул мое лицо к себе. Провел по коже щеки костяшками пальцев. В глаза заглядывает. Будто бы считать меня пытается. «Все-таки красивое у тебя имя, Аврора. Подходит тебе. Необычное. Как и ты сама. Думаю о тебе второй день. Давно таких девочек не встречал. Да еще и где? К стенке, прижатой возле туалета в клубе». Я дернулась от его слов и явно покрылась пунцовой краской, воспоминая вечер накануне. Прямо почувствовала, как к щекам прилил жар. Хотела было опять что-то возразить, объясниться, но он не дал. Накрыл мои губы своим большим пальцем. Прошипел тихо-тихо. Но повелительно приближает ко мне лицо. А у меня сердце вот-вот вырвется из грудной клетки. Как же все быстро. Как на карусели, когда голова кружится. В последний момент отпрыгиваю от него, как коза. Он, наверное, не ожидал. Да и я сама не ожидала. Еще секунду назад смотрела на него, как зачарованная. А теперь Вот что-то внутри меня само заставило в последний момент отстраниться. «Прости», — говорю, почти задыхаясь, не отрывая взора от пола. Страшно поднять на него глаза. «Просто все слишком быстро. Я не готова». Я на другом конце лавки, но его это, видимо, не смущает. Он тут же преодолевает расстояние между нами. Снова чувствую его пальцы. Теперь на подбородке. Поднимает мое лицо на себя. Наши глаза пересекаются, и я удивляюсь тому, что он улыбается, а не расстроен от моей выходки малолетней неумехи. «Ты еще не целовалась ни с кем, русалка, да?» Его голос сейчас немного хриплый. «Наверное, это сильный ветер. Продуло. Нас вот так подхватить простуду проще простого». Отрицательно качаю головой. Снова отвожу глаза. А Демид снова берет меня за подбородок. «Не волнуйся, красивая. Не обижу я тебя. Все будет хорошо. Пойдем домой, а то простудишься еще». Опускает ладонь на коленку. «В джинсах такая же кукла точеная, как и в юбочке. Нравишься ты мне, Аврора. А это знаешь, что значит?» «Что?» Звучит тихо-тихо и сипло. Снова потешается над моим вопросом. «Секрет». На этот раз улыбка шире и более открытая. «Завтра снова украду тебя у твоих бабушки и дедушки. С друзьями тебя своими познакомлю. Хорошо?» Я нервно киваю, а у самой внутри все замирает. Волнительно и страшно до безумия. Как я там буду смотреться среди его друзей? Они, наверное, такие же взрослые, как и он. А можно я подружку с собой возьму? Это как раз тот случай, когда рот произносит слова раньше, чем мозг соображает. Инстинктивно как-то это получается. Светка всегда меня вручала в ситуациях, когда было до безумия неловко. Может, и сейчас? И только спустя мгновение вспоминаю, что мы же типа как в ссоре. Ну, она со мной так точно. Демид на секунду замирает, немного хмурится, а потом кивает мне. «Конечно, бери.